сам Николай вовсе не является воплощением морального зла. Очевидно, Достоевский все же отличает государя от того мертвящего фона, который не в последнюю очередь возник благодаря его державным усилиям, и полагает, что, пестуя ту политическую систему, законными плодами которой стало отсутствие чести и всеобщий цинизм, сам император не был ни циником, ни человеком бесчестным. Таков один из парадоксов николаевского царствования. Задавлены малейшие признаки вольномыслия, похерены упования на возможность введения в России хотя бы самых умеренных политических свобод, установлено завидное единообразие всех форм государственной жизни. Подчинив все и вся своей личной воле, Николай на первый взгляд сумел добиться стабилизации или, как сказал бы Леонтьев, подморозить Россию. Но чем незыблемее казалось его скучное царство, чем глубже загонялись вовнутрь хронические недуги, тем интенсивнее шло разложение и накапливался тот самый потенциал распада, который явит себя при Александре II. Личность Николая с его рыцарственностью, прямотой, культом закона и подчеркнутым благородством античного профиля была парадной ширмой для творившихся в стране беззаконий. В империи фасадов он сам был главным из них. Играя и довольно успешно роль всеведущего монарха, замыкая на себя все события жизни, от объявления войны до увольнения последнего прапорщика, император сам как бы оставался вовне. Он был эмблемой, символом, знаком. Изъяв из общества чистый элемент, он взял на себя функции единственного блюстителя чести, которая вдруг стала условной. И нужен был дуэльный выстрел на Черной речке или, положим, отказ автора «Двойника» от сотрудничества, чтобы отстоять ее безусловный смысл. Глава 17. Сильный барин. Благородный Сен-Мар. И еще одна черта поражает в императоре Николае. Восхищаясь его великолепным челом, в котором есть что-то от Аполлона и от Юпитера, французский путешественник без конца повторяет одно и то же определение – неподвижное. Он говорит, что подобный облик приличен более статуе, нежели человеку. Статуарность и, можно сказать, даже некоторая механистичность свойственна и Николаю Ставрогину. Ледяной автоматизм его образа действий, поступок с отраковицей, его преувеличенное спокойствие и так далее и тому подобное, все это выдает не только огромную силу воли, направленную преимущественно на самозащиту и самоконтроль, но и свидетельствует еще о чем-то темном, потаенном, зловещем. В Ставрогине есть что-то от автомата, механической куклы, гомункулуса. Его суть все время ускользает от внешнего наблюдателя. Астольф де Кюстин убежден, что отсутствие в России свободы отражается даже на лице ее повелителя. У него есть несколько масок, но нет лица. Иными словами, лицо императора есть функция и фикция одновременно. Оно не похоже на сокровенный человеческий лик. Но что есть собственное лицо Ставрогина, как не онтологическое зияние, которое в конце концов сливается с родственной ему инфернальной пустотой? Дожди размочили дороги, друзья упустили момент. Повесился Коля Ставрогин, чистейшей воды, декадент. Но, кстати, именно потому, что в императоре Николае нет ничего декадентского, трудно поверить в версию его добровольного ухода из жизни. Это означало бы кардинальную смену амплуа. И хотя идеи благородного самоубийства, якобы вызванного неудачами крымской кампании, хорошо вписывается в мифологему императора-рыцаря, лично отвечающего за все и вся, Николай не мог позволить себе этот мелодраматический жест. Будучи человеком долга и христианином, Он умер, скорее всего, естественной смертью, перед концом пошутив с докторами.